Часть 30. Ситуация была очень сложная. Глаза Расти буквально источали гнев. Либо вы делаете то, что я вам говорю, либо ваши часы будете искать у коллектора. От напряжения моя голова заболела. Часы лежали прямо передо мной, на стойке. Казалось, только протяни руку. Но Расти глядел на меня злобно и презрительно, и у меня уже не было сил ему перечить. Хорошо. Я сделаю, как вы просите. Я согласен. Он внимательно поглядел на меня, и его глаз снова зажужжал. А затем он вдруг засмеялся. Я так и думал, господин Понт. Так и думал. Я, немного недоумевая, сделал шаг ближе. Что именно? Расти что-то нажал под стойкой, и входная дверь закрылась на замок. Затем он поставил на стол большую бутылку черной настойки и открыл ее. Мое умение разбираться в людях меня не подвело. Вы кто угодно, но не тот человек, который оставил мне часы, господин Бон. Я внимательно поглядел на него. Интересно, как он это понял? Выпьем, господин Понт. Или как вас там зовут? По-настоящему. Спросил он и налил две маленькие рюмки. Я, стараясь не показывать слабости, выпил. Объясните мне, что... Это была проверка. Вы ее не прошли. Так даже лучше. Дело в том, что я по своему прошлому роду занятий специалист по людям, господин Понт. И не заметить разницу между тем, кто сдал мне эти часы, и тем, кто за ними пришел, я не мог. Но вы лучше сядьте. Я сел на небольшую лавку, а Расти вышел из-за стойки и встал в центре зала. Он оказался совсем маленького роста, не более 1.5 метра, с очень худым телом и короткими ногами. Как вы это поняли? Только непробиваемый идиот бы не понял. Человек, который сдал мне часы, я знал его косвенно. Не имя, конечно, но род занятий его был мне известен. А затем он пришел снова. Но это был уже другой человек. Это были вы. Растерянный, ничего не понимающий. Пытающийся казаться храбрее, чем он есть на самом деле. Мне стало интересно, что же случилось? Я рассказал вам историю про филинов. Ни один мускул не дрогнул на вашем лице. А значит, вы вообще не понимали, о чем идет речь. Он ходил по комнате, явно довольный собой. Вы спрашивали меня о вещах, которые были у вас, хотя должны были отлично знать их назначение. А когда я сказал, что вы убийца, вы испугались, задумались. Тот, кто сдал мне эти часы, был совсем другим. Поначалу я подумал, что это конспирация в присутствии этого мутанта, Гейла. Или какая-то ловушка. Но теперь все ясно. Тот, кем вы были раньше, не позволил бы кричать на него, указывать ему, что делать. Я проверял вас. И мои догадки оказались верны. Вы пытались проверить, убью ли я вас? А что, если бы я решился? В моей руке был... Да, револьвер, я знаю. Но поймите меня правильно. Вы были бы не первым, кто хочет моей смерти. Я знал, на что шел. Я недоумевающе глядел на его довольную физиономию. Напади вы на меня, ваша история бы закончилась быстро и печально. Возможно, я даже смогу устроить так, что вы узнаете, что случилось бы в этом случае. Но теперь, когда я окончательно убедился, что вы не знаете о себе ничего, мы с вами можем стать настоящими союзниками. Ощутив внезапную слабость, я встал и начал медленно ходить по комнате. Перед глазами все шаталось. Вы знаете, кем я был? Расти кивнул. Расскажите, пожалуйста. Он сел на стойку, свесив ноги вниз, и, вытащив большую трубку, закурил. А таких, как вы, известно мало и очень небольшому числу лиц. Вы как филины из той легенды, невидимые и опасные изыматели. Мрачные страницы столичной истории. Изыматели? Так называют шприцы. Не шприцы, господин Пон, а людей. Таких, как вы. Тайное общество охотников за талантами. Ищущие во тьме, выискивающие одаренных, изымающие у них дарования и продающие их тем, кто готов заплатить хорошую цену. Легенды ходят самые мрачные, о тенях, появляющихся из ниоткуда, которые высасывают таланты, оставляя лишь пустоту в душе, а иногда и вовсе мертвое тело. А шприц — это всего лишь часть оборудования, как и часы, насколько я понимаю. Сам по себе он значит не так уж и много. Как такое вообще возможно? Мне рассказывали, но это кажется таким... невероятным. Этого я не знаю. Механизм толком не изучен, да и не изучал его особо никто. Изыматели хранят свои секреты лучше, чем мертвецы. Я знаю только, что история этой организации довольно долгая, темная и таинственная. Я остановился, тяжело дыша. Все это ужасно. Ха. Смешно слышать, особенно от того, кто сам этим занимался. Люди платят за это огромные деньги. Какой-нибудь жирный богач, всю жизнь мечтавший писать картины, выложит целое состояние за то, чтобы купить чужой талант художника. Это выгодно. Это бесчеловечно. Расти поглядел на меня изумленно. Да вам не только память отшибла, но и моральное качество кто-то привил. Успокойтесь, Понг. Это столица. Здесь нет места морали и человечности. Слушайте, а откуда вы все это знаете? Если это такая тайна, то как простой владелец ломбарда может... Я не простой владелец ломбарда, я... Он снова вспыхнул. Неважно, кто я. Это в прошлом. Думаете, мне нравится сидеть здесь? Продавать барахло всяким идиотам? Если бы у меня был выбор... И также внезапно замолчал. В общем, так уж вышло, что компания людей, в которую раньше входил я, заключила союз с организацией, в которую раньше входили вы. Ничего об этом больше сейчас я не скажу. Извините, я не хотел. Расти усмехнулся. Да уж, ни один из пондов никогда бы не повел себя так. Что значит «ни один из»? Да бросьте, вы даже этого не знали. Это же кодовое имя для нескольких заведений. Флинн Понд. Любой из изымателей, назвавшийся им, мог приобрести здесь особые товары. Держу пари, так звали основателя вашей организации, или что-то вроде. При всей прагматичности вам свойственна какая-то странная сентиментальность. В этот момент я уже совсем потерялся. Мысли стали в голове настоящей кашей. Так как же все-таки меня зовут? А что, никаких документов при вас не осталось? Нет. Даже разрешение на курение? И почему я раньше об этом не подумал? Я вытащил из кармана круглый листок и наконец-то перевернул его. На обратной стороне значилось имя. Флинн Понд. Да, не густо. Ну, очевидно, сказал Расти, заглянув в бумажку. Но не переживайте. Расскажите лучше, что с вами случилось. Я обещаю, помогу вам, как смогу. Подождите, мне нужно собраться с мыслями. Вы сказали, что я режу шлюх. С чего вы взяли? Он усмехнулся и снова сел на стойку, очень по-детски болтая ногами. Все просто. Вот. И он вытащил листовку, которую я уже видел. Это секретная ориентировка, которую всем своим людям раздает мой сынок. На этих словах лицо Расти исказилось презрением и ненавистью. Плюс у вас куча колец свободных сердец. И вы, очевидно, нервничали, когда я их тут разглядывал. Я, признаться, не знаю, зачем вы это делаете, но мне, откровенно говоря, не важно. Режьте на здоровье, если вам это доставляет удовольствие. Меня охватила паника и отчаяние. Я никого не режу! Расти успокаивающе поднял руки и поглядел на меня изучающим взглядом. Ну, может и не режете, может вас подставили, или мой сынок ошибся. Всякое бывает. Разве это важно? Мне важно. Ну, как вам будет угодно. Что-то еще? Раз вы знали, кто я, почему послали меня к Мадьяру? Мадьяр — агент изымателей в третьем кольце. Мне нужно было его убрать. То есть вся эта история с долгом — обман? Не обман, а часть проверки. Расскажу позже. Так вы поделитесь вашей историей, чтобы я мог помочь вам? С чего вы взяли, что мне нужна ваша помощь? Люди редко теряют память по своей воле. Кто-то сделал это с вами, с какой-то целью. Вы, как и я, часть большой игры. Вас разыскивают. И не только мой сынок, но и паутина, и куча других людей. Сколько вы еще протянете в одиночестве? День? Может, два? Я нужен вам, господин Понд. А какая вам с этого выгода, господин Девлин? Расти нахмурился. Не называйте меня так больше, если хотите иметь со мной дело. Моя выгода очень проста. Я жажду мести. Как и вы, я оказался за скобками очень захватывающей истории. И вас, и меня нас предали. Но вместе мы сможем начать писать новую главу. По отдельности мы бесполезны. Я стар, вы идиот. Нам не выжить. Захотим мы что-то предпринять. Но сообща, это другое дело. Меня буквально шатало от усталости. Разум, казалось, затухал. Я оперся на стену, не в силах больше стоять на ногах. Вы плохо выглядите. Я очень устал. Странно. Не похоже на обычную усталость. Но думаю, с этим я могу вам помочь. Если пойму, что мы сможем работать вместе. Я закрыл лицо руками и задумался. Что сказать ему? Всю историю или какую-то ее часть? Или, быть может, вовсе ему не доверять? Спать хотелось невероятно, а время убегало. Новые ответы появлялись, но делали все только сложнее и сложнее. Наконец, собравшись, я открыл глаза и сказал Расти то, что посчитал нужным.